Но что этот знатный язычник, восседающий на престоле под опахалами в белые, как лепестки цветов одежде, совсем по-египетски, подчеркивавший коричневую смуглость его лба и рук, что этот владыка и здешний властитель торговли, которому они пришли из нужды, украшенной цепью милости, представлявшей собой чудо златокузнечного искусства и окаймлявшей такое же чудо нагрудник, выкованный с величайшим вкусом в виде узора из соколов, скарабеев и крестов жизни, что этот сановник со слепительной мухогонкой, серебряным топориком на бедре, в прихотливо по-здешнему повязанном начальнике с твердыми наплечными крыльями, что это и есть тот некогда устраненный и в конце концов пережитый отцом сновидец. Такая мысль была им заказана, запрещена, недоступна, и даже то, что он непрестанно подносил к подбородку платок, их даже это не могло навести на нее. Он заговорил снова, и как только он останавливался, ему неукоснительно вторил переводчик, без выражения отбарабанивая по-ханаански все, что он успел сказать. «Состоится ли у нас торговая сделка, и будет ли вам отпущен хлеб?» — сказал он недовольно. «Это еще неизвестно, и требует выяснения. Весьма возможно, что выяснится совсем другое. Что вы не говорите на языке людей, беда невелика. Мне жаль вас, впрочем, если вы думали, что с верховными устами фараона можно беседовать на вашем тарабарском наречии. Такой человек, как я, говорит по-вавилонски, по-хетски, но вряд ли он снизойдет до хабирского и тому подобной авласавлакавлы. Если он когда-либо знал этот язык, он постарается поскорее забыть его». Пауза и перевод. «Вы глядите на меня, — продолжал он, не дожидаясь их ответа. — Вы по-варварски нескромно рассматриваете меня и, молча отмечая, что я нет-нет, да прикрываюсь платком, втайне заключаете, что я нездоров. Да, я немного нездоров, но что тут такого, чтобы подглядывать, выведывать и делать какие-то выводы? У меня всего-навсего пылевой катар. Даже такой человек, как я, не застрахован от этого. Мои врачи меня вылечат. Врачебное искусство в Египте стоит на очень высоком уровне. Мой собственный домоправитель, управляющий частного моего дворца, вдобавок и врач, вот увидите, он меня вылечит. А к людям, даже если они для меня совсем чужие, вынужденным в столь необычную и неприятную погоду пускаться в путь, тем более в путь через пустыню, к таким людям я полон озабоченного сочувствия. Чего только они не претерпели в пути. Откуда вы прибыли?» «Из Хеврона, великий Адон, из четырехградия Кариаф-Арбы и от Теребинтов Мамре в земле Ханаан, купить пищи в земле египетской. Мы все довольны. Кто это говорит? Кто этот маленький с блестящими губами, который вызвался говорить? Почему говорит именно он? А не вот это, например, башня Стат, ибо телосложением он напоминает башню, самый, по-моему, старший и самый смышленный из вас. Это Асир, — ответил тебе, господин, с твоего позволения. Асир, так зовут раба твоего, одного из нас, нашего брата, ибо все мы братья и сыновья одного человека. Мы связаны братством, и когда нам нужно держаться вместе и действовать сообща, слово берет обычно Асир, твой покорный слуга. Вот как? Значит, ты записной говорун и общее место. Отлично. Но, приглядевшись к вам как следует, я вижу острыми своими глазами, что вы при всем вашем братстве совершенно разные люди. И этот, например, схож с тем, а у других есть свое сходство. Говорун ваш, отвечавший от имени всех, похож, по-моему, на этого, вот, на этого в коротком кафтане, который он обшил медью, а вон у того с глазами змеи есть что-то общее с его тонконогим соседом, что переминается с ноги на ногу, а многих объединяет краснота воспаленных век. Ответить взялся Реувим. «Воистину ты видишь все, господин», — услыхал Иосиф его голос. «Позволь объяснить тебе, в чем тут дело. Сходство и различия между нами имеют причиной то, что родились мы от разных матерей. Четверо от двух и шестеро от одной. Но все мы сыновья одного человека, Иакова, раба твоего, который родил нас и послал к тебе, чтобы купить пищи.